734. Дух человеческий, воплощаясь и приходя на землю, и живя на земле, в сфере незримого, прорывает каналы в пространстве, наполняя прорытые сферы светом или тьмою. Как длинную, глубокую и широкую борозду в ауре земли можно рассматривать жизнь человека. И можно подумать о том, чем заполняет он эту борозду в течение всей своей жизни. Чем? Светом или тьмою? И жизнь человека на земле проследив, и труды и деяния его отметив, можно наглядно увидеть, какой дар, света или тьмы, принес он на землю, и чем заполнил свою борозду в ауре земной. Проследите творчество гуру, его мысли, его деятельность и всю его жизнь, и увидите явно, что внес этот великий дух в сферы земные, и что дал и оставил он после себя людям. Вклад его духа в хранилище планетные и общечеловеческие поистине огромен и сияющий. Дары духа людям принес, увы, еще не понятые и неоцененные массами, дары сияющие, дары неповторяемые, дары необычные и уникальные в сущности своей. Дал людям то, чего до него никто не давал. Все писали картины, все художники, но так, как писал он, не писал никто. Он никому не подражал. Он был самобытен, неповторяемой самобытностью духа. Он светом насытил картины свои и памятники духа оставил. Светом нерукотворным сияют творения его рук. И сколько времени потребуется на то, чтобы новые, изобретенные людьми аппараты, регистрирующие излучение человеческой ауры, в состоянии были отметить необычайно мощные заряды светоносной энергии, насыщающие каждое его произведение. А время это придет, и с удивлением, восторгом и благоговением воочию явно увидит все, что даже механические аппараты отмечают в картинах его, тот несказуемый свет, который так яро отрицали невежды. Это убедит самых тупоголовых. И то, что ныне говорим мы, что утверждают ближайшие, будет доказано победно и явно. Тогда время его придет, имя его среди масс утвердить. Этому быть надлежит, этому время придет. Быть памяти светлого гуру, быть утвержденной в сердцах, отрицающих ныне его.